Наши собственные целители испробовали все известные им средства, но каждый день заболевает все больше народу, и трое уже умерли. Может быть, эти люди сами знают какое-нибудь средство, предположил я. Давай сходим, посмотрим на одного из страдальцев. Яхтуталь отвел нас с Агиляром в город. Зайдя в хижину, мы увидели угрюмо потиравшего подбородок лекаря, взиравшего на подстилку, где металась в лихорадке молодая девушка. Ее лицо блестело от пота, а глаза стекленели. Белые щеки Агиляра порозовели, когда он узнал в больной одну из женщин, навещавших его и Герера по ночам. Медленно, чтобы я мог понять, он произнес: «Жаль, конечно, но у нее оспа. Вот видите, на лбу появились нарывы». Я перевел его слова лекарю, который, хотя и выслушал меня с профессиональной недоверчивостью, все-таки попросил: «Узнай, что делают люди в его стране для исцеления такой хвори». Я спросил, и Агиляр, пожав плечами, сказал: «Мы молимся». «Очевидно, отсталый народ», — хмыкнул целитель, но добавил: «Спроси его, какому богу?» «Как это какому? Мы молимся Господу, Богу», — ответ Агиляра. Это вряд ли могло нам помочь. Но, подумай, я все же решил уточнить: «А каким образом вы молитесь? Может быть, мы тоже сможем попробовать?» Испанец попытался объяснить, но моего знания языка оказалось в этом случае недостаточно. Правда, он вызвался это продемонстрировать. И мы все трое, Ахтуталь, лекарь и я, поспешили следом за ним обратно во внутренний дворцовый двор. И пока мы ждали в некотором отдалении, Агиляр забежал в помещение и вышел обратно, держа в каждой руке по предмету. Одним из них была маленькая шкатулочка с плотно прилегающей крышкой. Агиляр открыл ее и показал содержимое: изрядное количество маленьких дисков, по виду вроде бы вырезанных из плотной белой бумаги. Из его объяснений я уразумел, что эту шкатулку он похитил на память о времени, проведенном им в школе для жрецов. Лишь много позднее мне стало известно, что белые кружочки представляют собой особый сорт хлеба. Это пища, обладающая несравненным могуществом святости, ибо вкусивший ее приобщается к силе самого Господа Бога. Вторым предметом являлся шнурок с нанизанными на него во множестве мелкими бусинками, неравномерно перемежавшимися более крупными. Все эти бусинки были голубые и твердые, как бирюза, но прозрачные, словно вода. Агиляр завел очередное сложное объяснение, из которого я понял, что каждый из бусинок символизирует собой молитву. Естественно, это напомнило мне обычай помещать кусочек жадеита в рот усопшего, и я подумал, что молитвенные бусинки могут сходным образом помогать также и тем, кто еще не умер. Поэтому я прервал объяснение Агиляра и настойчиво спросил: «Значит, вы кладете молитвы в рот?» «Нет-нет», — ответил он, — «их держит в руках». В следующий миг испанец негодующе вскрикнул, ибо я вырвал у него и нитку бус, и шкатулку. «Вот, господин целитель», — сказал я лекарю, разрывая шнурок. Я вручил ему две бусинки и перевел то немногое, что сам уразумел, из трескотни Агиляра. «Вот, вложи в каждую руку девушки по бусинке и зажми их в ее ладонях». «Нет, нет», — взмолился испанец, — «это делает совсем не так. Ты все понял неправильно. За молитвой кроется больше, чем просто». «Помолчи», — рявкнул я на его языке, — «у нас нет времени на больше». Я нашарил в шкатулке несколько маленьких кусочков хлеба и положил один себе в рот. Он был на вкус как бумага и растворился у меня на языке, так что мне даже не пришлось его жевать. Никакого прилива божественных сил я, правда, не ощутил, но, по крайней мере, стало ясно, что этот хлеб можно дать даже лежащей в беспамятстве девушке. «Нет, нет!» — снова крикнул Агиляр, когда я съел эту штуковину. «Это немыслимо! Ты не можешь получить причастие!» Он посмотрел на меня с тем же выражением ужаса, которое я вижу сейчас на лице вашего преосвященства. «О, разумеется, мне следует извиниться за свое тогдашнее необдуманное, повергающее вас в трепет поведение, но и вы должны помнить, что в ту пору я был всего лишь невежественным язычником и думал только о том, как помочь той несчастной девушке». Сунув несколько маленьких кругляшков в ладонь лекаря, я сказал: «Это хорошая еда, это волшебная еда, ее легко есть. Ты можешь положить кусочек больной в рот, не рискуя, что она поперхнется и задохнется». Но целитель бросился прочь, со всех ног или, во всяком случае, настолько быстро, насколько позволяло его достоинство. Ну, почти так же, как это кто сделал его преосвященство.